«Подарок от пахана», — сообщил охранник. «Уважуха за воду. Передай ему мою благодарность», — сказал Макс. «Сумеешь поставить на машину? Обижаешь?» — улыбнулся Макс. «Если это чудо техники завел. Кстати, сколько вас? 4 автоцистерны с водой. Наших, 5500. И охрана. Воды, бутылка на каждого. Это на попить. Что-то идет в кухню на готовку. Остальное забирают кум с хозяином. Как ты начал ездить? Нам чуть больше стало выходить». Макс развел руками. «Я по третий рейс к вам сделал, мне не трудно. Только по железной дороге недостаточно привозит. Говорят, что могут вовсе сократить количество цистерн с водой. Что тогда? Пахан не сможет ванну принимать, он-то будет...» По-сильному вздохнул посыльный. «А вот нам придется меньше пить». Он не сплевывал сквозь зубы, как белорусская шантропа с закосом под блатных. «Влага слишком дорога, чтоб расходовать ее вот так». На обратном пути Васиш, сопровождавший водовозку, крутил в руках приемник. «Это что за хрень?» – спросил Максима. «Сам такого не видал, но слышал. Вроде бы приемник ламповый. На Шервуше нет высокого напряжения, чтоб питать лампы. В хрени есть моторчик и высоковольтный генератор. В моем мире о таком давно забыли». «В твоем мире? В Кашпире?» – пояснил Максим, мысленно обругав себя за длинный язык. «Это с майором и киборгом он говорил откровенно, те в курсе. С остальными следует соблюдать легенду. Вечером в гараже он потратил час, чтобы закрепить приемник в кабине, правильно соединить провода. Наконец, включил. Услышал шипение. Подождал, пока прогреются лампы, и стал крутить верньер настройки. На короткую антенну, выброшенную над крышей, удалось поймать 5 радиостанций, 3 из них, на основном языке коалиции Союза, все, естественно, союзные. Короткие волны приемник не брал, а коалиция так далеко не пробивалась. Музыка и развлечения для домохозяек не интересовали. А вот новости, от которых был отрезан 2 недели, захватили внимание. События на фронте понеслись галопом. Союз сумел развить наступление на юге, захватив обширные земли, включая Танкшер, и много пленных. Подлые прислужники инопланетных оккупантов, то есть коалиция, атаковали на северном и северо-западном фронтах. Доблестные герои вооруженных сил Союза умело отразили все атаки, уничтожив множество живой силы и техники врага. Как водится, заняли заранее заготовленные позиции для оптимизации линии обороны. Насколько далеко драпанули доблестные герои, ни одна из радиостанций не сообщила. Но в передачах промелькнули победные реляции о подвигах летчиков с авиабазы «Шеймиш». Следовательно, теперь она отстоит от места боев всего лишь на 150-200 километров в единицах земли. Дальше фронтовая авиация не летает. А ведь «Шеймиш» пару недель назад находился в глубоком тылу. Значит, никакой победы нет. Союз перебросил войска с севера на юг, коалиция, наоборот. И те, и другие провели успешное наступление, а фактически разменяли территории. Нет сомнений, телевизионщики Шардаша, ранее снимавшие репортажи с Борюшем, радостно вещают про беспрецедентную победу над гоблинами-оккупантами, скромно упоминая об оптимизации обороны в районе потерянного Танкшера. Макс уже собирался выключить радио, как услышал последнюю, самую свежую новость. В странах Союза объявляется массовая амнистия в честь победы на фронтах, как сообщил диктор. А вот это касалось лично его. Наверняка перемена коснется и бандитов Рубленного, и вообще обстановки в поселке. На следующий день он отвез в подарок пахану канистру воды. Понимал, что у страшного детка ее и без того хватает, и прибавку он наверняка отдаст другим, но оценит. Жаль, что здесь никто не читал «Планету людей» Антуана де Сент-Экзюпери. Сам Максим проштудировал все его книги от корки до корки. Ну, так летчик писал. Великий француз говорил: «Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобой наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь». А еще на Аорне не знают дюну Фрэнка Герберта о планете, задыхающейся без воды, хоть близ экватора тут сплошная дюна. Литература Союза почти сплошь героическая авиационная, но какая-то ненатуральная. Слишком много агитаций, совсем мало чувств. Местные авторы не учли простую истину, которую Максим, тогда еще суворовец, слышал от белорусского аса и известного среди летчиков писателя Анатолия Сульянова, выступавшего в училище. Авиация – это не только самолеты и полеты, в первую очередь авиация – это люди, преданные небу. Но в тылу Союза Максу получалось пилотировать только старый грузовик с кабиной от еще более древнего. Пока Васиш курил, спрятавшись в тени цистерны, Макс попросил кликнуть кого-то из клевретов пахана, чтоб вручить подарок. По такому случаю старый уголовник не поленился явиться лично. Его сопровождали знакомые молодые отморозки. «Добро, водитель», — сказал пахан, получив подарок. «Пацаны, воду знаете куда нести?» «Хотел перетереть, уважаемый», — поспешил Максим. «Про амнистию слыхал? Раньше тебя», — ухмыльнулся дедок. «Будут перемены, для меня и корешей, никаких», — сообщил авторитет. На его украшенной шрамами физиономии промелькнула тень грусти. Сколько бы лет ни провел он на зоне, привыкнув и приспособившись, старого тянуло на волю, хотя бы на несколько лет перед смертью. «У нас приговоры за мокруху, а таким амнистия не светит. Другим, возможно, повезет. Зона шухерит, каждый ожидает с нетерпением, или освободят, или срок скостит. Но напрасно, не бойся, не надейся, не проси. Зона – это наша жизнь, сегодня, завтра. Вот ты, вольняшка, наверняка откинешься. Надеюсь», – соврал Максим, чей срок пребывания в ссылке никем и никак не ограничен, а имени нет в списках осужденных, потому что не было суда. Брожения возникнут, кто ждал амнистию, но получит хрен. Скорее всего, дед согласился. После амнистии бывает, я их 4 пережил. Бузят. И что, вертухай ставит пулемет на вышку. Десяток два положит, тысячи примолкнут. Максиму вспомнилось. Шмальнет на вышке вертухай, и упадет на снег юнец. Ну почему так не смешон был мой отец 13? Но это не КВН и не до шуток. Мусора не цепляли? Спросил его пахан. Со мной сержант катается. Тех двоих не видно на дороге. Зализывают раны и копит злость. Добавил мысленно. Рубленный кивнул. Скорее не словам Максима, а каким-то своим мыслям. «Будут останавливать, не тормози», — сказал дедок, понизив голос. «Газ в пол, даже если переедешь, жизнь не кончается, а вот они запросто вас мочканут. Мусора, не люди, фраерок, звери, хуже нас». Прогноз сбылся через сутки, на обратном пути после слива воды. Копы перегородили дорогу. Макс сбросил скорость и включил первую передачу. Васиш, завидев полицейский автомобиль, открыл дверь и стал на подножку. Принялся орать: «Военные перевозки! Освободить дорогу!» И получил первую пулю. Следующие разбили ветровое стекло, средний сегмент, напротив водительского места. Осыпанный осколками и согнувшийся за баранкой, Максим мгновение боролся с желанием послушаться совета бывалого заключенного, давить на газ, уповая на толстую сталь допотопной кабины. Но правая дверца, откуда выпал Васиш, болталась открытой, словно приглашая Анискина. «Стреляй сюда!» Макс кубарем выкатился направо, рухнув в пыль придорожной канавы. Револьвер с 6 патронами при себе. Донесся звук мощного удара. Водовоз, тарахтевший на холостых оборотах, весомо въехал в борт полицейской машины и даже не заглох, толкая ее к кювету. Раздались матерные проклятия. Толстый Анискин, едва узнаваемый из-за бинтов на роже, спрятал ствол и полез в кабину. Макс вынырнул из укрытия. Широкая задница водовоза спрятала его от полицейских. Те наверняка догадаются, что сержант ехал не один, иначе не вылез бы на подножку, бросив грузовик без управления. Шервуш, наконец, замер, урча мотором. Не заглох. Капрал, наше висит на самом краю. Упав на живот, Макс видел ноги второго полицая в салатовых форменных брюках и пыльных ботинках. Рядом появились еще одни. Анискин выскочил из машины. Подойдя к грузовику, он залез в распахнутую дверь кабины, где водитель этого корча. Прокричал напарнику: «Стекло разбито, крови нет, его надо заткнуть навсегда». «Вот, значит, как, будет вам кровь». Палец на спусковом крючке дрожал. Одно дело, расстреливать дракона, не видев ни разу его пилота, или пускать ракеты примерно в сторону вражеской базы. Другое, всадить пулю в человеческое тело с каких-то 5-6 шагов. Зато не промажешь. Полицай с визгом схватился за простреленную ногу. Пуля, видимо, сломала кость в лодыжке. Бедолага упал, роняя ствол, и поймал вторую пулю. Визг прервался. «Мусор! Слышишь меня?» — крикнул Максим. «Выбрасывай пистолет на дорогу и выходи мне с поднятыми руками. Если хочешь жить, отсоси, уголовная тварь. Неужели думаешь, что останешься жить, замочив копа?» Раздалось в ответ. «Переговоров не получилось, жирный. Я у топливного бака. Если не выйдешь, прострелю бак и подожгу струю бензина. Правда, для этого придется вернуться к телу Васиша, у заядлого курильщика имеется зажигалка. Полицейский прервал его размышления, решив действовать. Визг неумело включенной передачи. Мотор взревел на полные обороты. Грузовик рывком двинулся назад. Видимо, Анискин намеревался раздавить обидчика. Или хотя бы сбить с ног ударом бампера. Заслышав треск шестерен, Макс кинулся вправо. Все же Шервуш, не гоночное авто, трогается не слишком быстро. В открытой двери показался полицейский, обеими лапами вцепившийся в руль. Пока он судорожно пытался выдернуть пистолет из кобуры, его противник успел запрыгнуть на подножку и прицелиться. Коп ударил по тормозам. Макса тряхнуло, он сжал левую руку, вцепившуюся в край кабины. Рефлекторно дернулись и пальцы руки, державшие револьвер. Голову Анискина тряхнуло. Стекло в левой двери высыпалось, остатки забрызгало красным. Заглушив мотор, Макс вылез и сел прямо на землю около колеса, уставившись перед собой невидящим взглядом. Немедленной смерти избежал, но ситуация хуже некуда. Он, на правах заключенного, на руках три трупа. Двум выписал путевку в ад собственноручно, непричастность к убийству Васиши не доказать. И что делать? Шмальнет на вышке вертухай. Накаркал. Глава 13. Выход был один, обратиться к пахану, что Максим и сделал, воротившись в лагерь. Выслушав его историю, криминальный авторитет почесал в затылке. Да, дела. Замочивший мусоров заслуживает уважухи. Но воспользоваться ей ты вряд ли сможешь. Кто-нибудь достуканет, мусора найдут мокрушника и сами упокоят. Что же предпринять? Вздохнул Максим. Молись, водитель, чтоб никто не видел трупы на дороге. Бери моих и дуй назад. Прибираться надо. С парой молодых охранников Рубленного Максим возвратился к водовозу. Машина стояла поодаль в ложбине, чтобы не бросаться в глаза часовым на вышках. Уголовники из суеверности не сели в кабину, потому что справа от водительского места ехал бездыханный пассажир, сержант Васиш. Встали на подножках, и Макс дал газ. На месте происшествия ничего не изменилось. Если кто проехал, то к покойникам не подошел. Парни быстро обшмонали трупы, прибрав пистолеты полицейских. Втроем с Максом вытащили на дорогу джип, висевший на краю кювета. В багажник кинули Анискина и его подельника. «На базе скажешь, что вас обстреляли», — посоветовал один бандит. «Сержант был за рулем и там погиб. Ты отпихнул тело, сел за руль и уехал. Мусоров не видел. Понял? Да, благодарю, братва. Главное, про нас ни слова, иначе из-под земли достанем». Молодой Юрка говорил громко, угрожая, но не производил и малой доли впечатления, оставшегося от разговора с Рубленным. Вот тот, ходячий ужас. На этом и расстались. За баранкой Максим почувствовал некоторое облегчение. Неизвестно, что получится из задуманного паханом, но тот предложил выход и помог. Его подручные спрячут джип с жмурами. Машину или не обнаружат вовсе, или найдут, но слишком поздно. Тут уж любое действие лучше бездействия. Вот только рядом. Труп Васиша. На автобазе, прапорщик, потерявший всю семью. Теперь и последний сын погиб, а Максим в этом косвенно замешан. Расправиться с ним Дихуш или наложит на себя руки, не угадать. Но точно ничего хорошего не будет. Сержанта жаль, нормальный был мужик. Если бы какой-то неизъяснимый финт судьбы сейчас забросил Макса в кокпит штурмовика коалиции, он ни за что бы не пустил ракеты в сторону авиабазы Союза. Ведь там, обычные люди, такие как Васиш, в жилых кварталах, как Файша и Саш, по ним лупить ракетами и бомбами, зачем? Наконец, показались ворота КПП. Как назло, сегодня дежурным по части ходил щеголь-капитан. Узнав про гибель подчиненного, он пришел в смятение. Еще б, запахло неприятностями. Почему так долго? Твой рейс давно должен был закончиться. Разорялся офицер, срывая злость на Максе. А что я мог поделать? Ответил он. Бандитская пуля попала в радиатор. По пути он закипел, пока пробоину заделал. Затем долил воды и ждал, пока мотор остынет. Радиатор действительно получил пробоину, вовремя залепленную жеванным хлебом. Но им Максим занялся сразу. Машину отведи в гараж. Тело, в караулку, распорядился капитан. Черт знает что. Избавившись от трупа, Макс отвел автоцистерну в бокс. Заглушил порванную трубку радиатора. Вставил куски оконного стекла в среднюю секцию лобового и в левую дверь. Тщательно вымыл кабину водой с сероводородом. Здесь могли остаться капли крови полицейского. Пусть генетический анализ пока здесь не в ходу, но группу крови наверняка определят. Закончив, вычистил и зарядил револьвер. Осталось ждать развития событий. На следующее утро тот же капитан сообщил, что Макс отстранен от поездок к заключенным, до разбирательства – ради которого приедет офицер из штаба округа. Это было кстати, не хотелось кататься по дороге, где можно встретить дружков почивших полицейских. Прапорщик Дихуш не попадался на глаза, чему Максим порадовался тоже. Он опасался, тот пожелает расспросить о том, как сын погиб, и что ему сказать. Надеясь, что его отсутствие с водой заключенные воспримут правильно, Макс вернулся к Файше, куда приехала машина с бурильной установкой. Оба заключенных энергично обсуждали, где начинать. Они готовились расковырять весь двор. Энтузиазм их был понятен. На носу амнистия. Нахождение подземного источника гарантировало зэкам освобождение от наказания. В комендатуре это поценили. «Ша, пацаны», — остудил их пыл Максим. «А бы где бурить не стоит. Берем лопаты и обнажаем корни дерева. Надо понять, где они уходят вглубь». Уголовники пытались возражать. Они надеялись, что работать станет техника, но Максим был неумолим. Помимо всего прочего, не хотел портить Айше ее уютный дворик. Тем более, что самому здесь жить. Зэки, разобрав лопаты, без охоты стали рыть песок вперемешку с глиной в местах, где указал Максим. Тот тоже не остался в стороне, зарываясь в грунт как крот. Наконец, определился с местом. Воду, чистую и без сероводорода, они нашли лишь ближе к вечеру. Она имела вкус железа, но после фильтрации наверняка годилась для питья. Гудел насос, из трубы била свежая и очень холодная струя. Файша покрикивала на сына, норовившего облиться с ног до головы. «Простынешь, мол», набирала полные тазы для стирки. Зэки глотали железистую воду, не заморачиваясь ее фильтрацией. Смеялись от восторга, все-таки нашли. Набрав 4 полные канистры, ушли в поселок, продавать. Теперь воду не нужно экономить. Файша сварила суп, необычайно вкусный после недель на твердой еде. Пили брауш. Максим снова пел и сыпал каламбурами. Вдова и ее сын становились, если не семьей, то точно не чужими людьми. Наутро настроение испортил военный дознаватель, вызвавший Максима в штаб и устроивший ему допрос. Кто и как обстрелял машину на дороге, почему сержант погиб, а осужденный не получил даже царапины, и так далее. Капитан, представлявший начальство базы, приютился в углу собственного кабинета и не отсвечивал. Вперев ссыльного тяжелый взгляд, офицер выдал разоблачительную версию. «Признавайся, сам убил Васиша, а воду продал. Мы с ним ехали порожняком», — ответил Макс. «Воду сдал на стройке заключенным. Легко проверить. И еще, сержанта застрелили. У меня же нет оружия». Свой револьвер Максим оставил в гараже, заныкав его так, что рота не отыщет. «Пускай там хоть все перевернут. Обязательно проверим», — буркнул дознаватель, как видно, раздосадованный провалом своей версии. С военным дознавателем приехал полицейский чин, не перебивавший офицера, пока тот не закончил. Он безапелляционно заявил: «Ты ведь видел на дороге машину с полицейскими?» «Видел», — кивнул Максим. «Случалось, останавливали, сливали воду из цистерны для продажи на свой карман, но в тот день их не было». Чин сморщился. Упоминание о рэкете блюстителей порядка, конечно, не пришлось ему по вкусу. Он продолжил: «Есть свидетели, что полицейские повздорили с шофером водовоза. Что скажешь?» «На понт берет», — сообразил Максим. Свидетелем расправы зэков с полицейскими, когда их отметелили и разоружили, мог быть лишь несостоявшийся покупатель на телеге. Только вряд ли копы подняли шум, пришлось бы объяснять, с чего на них напали, и покупателю велели промолчать. В противном случае Максима выдернули б на допрос еще тогда. «Ничего не знаю», — Максим пожал плечами. «Даже слышать странно, как я, один и без оружия, мог спорить с парой полицейских. К тому же ссыльный, возможно, они повздорили с другим водителем. Там воду возят и военные шоферы. Эти полицейские пропали в тот день, когда ты привез мертвого сержанта». «Сожалею, господин», — Максим развел руками. «Наверное, столкнулись с бандой, обстрелявшей нас. Как я считаю, дело чести для полиции найти ее и покарать виновных». Чин снова сморщился и прекратил допрос. Он и военный дознаватель удались, а капитан спросил у Макса: «Говорят, сумел найти в поселке питьевую воду, сам сделал скважину». «Да, господин», — сказал Максим. «Пить можно, но лучше перед тем профильтровать. Железом пахнет. Мне 2 зэков помогали». «Молодец», — воскликнул офицер. «Доложу начальству, чтоб тебя включили в список на амнистию. И тех 2 с тобою, имена их скажешь. А сейчас бери свою цистерну и поезжай на станцию. Со стройки позвонили, воды им не хватает. Привыкли, понимаешь». «Мне дадут сопровождение?» — спросил Максим. «Как я понял, Убийц в Осише не поймали, на дороге неспокойно. Тебе бронетранспортер с охраной нужен? Катись и не задавай дурных вопросов. Выехав гораздо позже, чем обычно, Максим освободился только к вечеру. На разгрузке увидал одного из молодых Рубленного. Тот сложил из пальцев фигуру, означающую то же, что и земной ок. Значит, пара копов нашла свое пристанище. Земля им пухом и адское пламя со смолой. Возвращаясь из второго рейса, Макс увидел встречную колонну бортовых грузовиков. Кузова были полны мужчинами в знакомой форме. Несмотря на покрывавшую их пыль, Макс сообразил. Пленные панкийцы и кашпирцы едут на смену амнистированным. Значит, будет в зоне шухер. Рубленный с его шестерками попытаются взять пленных под контроль. Уроженцы Кашпира, может быть, и согласятся, но вот панки, ни за что. Заносчивые, непокорные, они вступят в схватку с уголовниками. Сколько трупов ляжет в насыпь, чтобы не быть обнаруженными никогда. Загнав Шервуш в стойло, Макс поспешил домой. Как же здорово будет израсходовать на себя ведро воды, вымыть пыль из волос, из ушей, предстать перед Фаишей чистым, не вонючим, а еще подбросить серьезного пацанчика под потолок, он страшно это любит и просит еси раз. Нехорошее предчувствие накатило, когда увидел у забора армейский внедорожник с блестящей хренотенью на крыше. Хозяин машины обнаружился в дворе. С наслаждением на физиономии он плескался в бочке емкостью не менее 200 литров. Столько-то воды хватило б сотни человек на сутки. Если, конечно, зэков держать за людей. Купаясь, капитан не выпускал из зубов дымящуюся сигаретку. А, Макс, он неторопливо выбрался из бочки, встал, обернув худые бедра полотенцем. Собирайся. За заслуги в поиске воды тебе предоставлены лучшие условия. Будешь жить там, где раньше я. Оцени заботу. Спасибо, господин. Макс с трудом унял вскипевшую злость. Если я найду там воду, меня снова переселит. Не дерзи, скривился капитан. А не то отправишься к расконвоированным в общагу. Там быстро дурь выбьют, вместе с печенками-селезенками. До бывшего дома капитана, час ходьбы. Но печальнее всего вышло расставание с Фаишей и ее сынком. Он обнял женщину, ничуть не отстранившуюся. Почему ты согласилась? Поинтересовался у Фаиши. Невозможно отказать, потому что дом казенный. Капитан сказал, что может выселить меня, начальник. Саш прижался сбоку, охватив ручонками ноги взрослых. Дядя Макс, приходи к нам иногда. Я буду сдать. Мама будет тази сдать. Споес нам песенки. Он напрягся и довольно точно процитировал на незнакомом ему русском языке, глотая шаиш, у губ твоих конфетный, конфетный вкус. Твой сипотнизный-низный разгонит грусть 14. Пока он собирался, Фаиша завернула для него в тряпицу кусок домашнего пирога. Тем и прощание закончилось. На разговоры времени не оставалось, Макс должен был зайти в комендатуру, получить предписание о заселении в новый дом. Женщина, угостившая его водой, когда он отвозил капитана в прошлый раз, узнала Макса и впустила в дом. По ней было заметно, радовалась смене постояльца, хотя нового совсем не знала. Похоже, капитан ее достал. На ночь принесла Максиму кувшин с водой, маленький, чуть более стакана, смочила в нем тряпицу. Господин позволит обтереть его тело? Макс удивился. Похоже, что она стояла на ступеньку ниже в социальной лестнице, чем ссыльный осужденный. Для нее он господин. Как тебя зовут? Спросил у женщины. Агниша. Надо же, почти земное имя. Внешне новая хозяйка выигрывала у Фаиши, к тому же носила не серый балахон, формой напоминавший церковный колокол, а синее приталенное платье до щиколоток. Агниша, это не обязательно, попробовал он отказаться. Оставь мне воду, справлюсь сам. Воды немного, господин, сам все не оботрешь. Прежний господин приучил меня помогать ему на ночь. Позволишь? Слово все он не воспринял столь буквально, пока, протерев руки, ноги и торс, она начала тщательно обмакивать водой его гениталии. Как ни было грустно после прощания с Фаишей, с которой отношения так и не достигли нежных, Макс ощутил, что от прикосновений женских пальцев накатывает возбуждение. Агниша, обратив на то внимание, отреагировала соответственно. Макс не успел опомниться, как оказался с ней в постели. Так вот что она подразумевала под выражением «помощь на ночь», мелькнула в голове, где только силы взялись. Хотя, чему тут удивляться, ведь после отдыха в отеле Хинмишена он с женщинами не встречался. На северной авиабазе было просто ни с кем, а здесь тяжелый труд по приведению в чувство древней колымаги и прочие работы выматывали так, что его дружок даже по утрам не напоминал о боевой готовности, но вдруг проснулся. В порыве страсти Максим выплеснул все, что накопилось за недели ссылки. Последствия стресса от убийства полицаев, переживания за смерть сержанта, неопределенность будущего, обида выселения. Он стонал, рычал и стискивал Агнишу так, что, бедная, наверное, уже была не рада постояльцу. Но он ошибся в предположении. Женщина вдруг сама выгнулась в судороге, вонзила ногти в его спину и захрипела. «Ты чего?» – обеспокоился Максим. Та ответила не сразу, обретя способность говорить минуты через две. «Мне хорошо, ох, Всевышний знает, как хорошо. Я думала, это лишь мужчинам в удовольствие. Ну, может быть, каким-то шлюхам. Или я тоже, шлюха. Ты страстная, красивая», – возразил Максим. «Но, если так понравилось, то можем повторить». В комнатке, ранее занятой капитаном и куда большей, чем келья Макса у Файши, вдруг стало так уютно. Женщина откинулась на подушку. В тусклом свете, падающем от окна, четко обрисовался ее профиль с аккуратным курносым носом. Маленькие груди остро смотрели в потолок. Плоский нежный животик при прикосновении щекотал ладонь мужчины светлым пухом. Ниже пух темнел и становился жестче. Интимных стрижек и, тем более, бритья промежности здесь пока не знали. Отдохнув, Агниша поцеловала Макса и ретировалась. Помогла на ночь и хватит. Хотел бы Макс, чтоб она осталась, вряд ли. Регулярные ночи в одной постели, это уже близкие отношения. А он здесь точно не задержится и не заберет ее с собой. Значит, придется ограничиться короткими свиданиями на сон грядущий. Хорошо б узнать свой результат того анализа. Способен он иметь детей от женщины Арна. Агнишу, похоже, данная проблема не волнует. Так легко ему отдалась, как и прежнему жильцу. Спросить бы, как предохраняется. Эта мысль была последней. На следующий день он добился разрешения ставить на ночь водовоз во дворе Агниши, чтоб не тратить время на походы к базе и обратно. Капитан, дорвавшийся к воде, в ответ на просьбу лишь рукой махнул. «Ставь, коли так желаешь». Получил ли он доступ к телу Файши? Макс гнал эту мысль. От нее на сердце становилось мрачно. Жизнь неожиданно приобрела размеренность. Обслужив машину в гараже, водитель ехал в новый дом. Там, применяя тонкий шланг, сливал остатки из цистерны. Большим не удавалось опорожнить ее досуха. А так, сунув внутрь один конец, из другого втягивал остатки ртом и опускал его в ведро. Пара ведер набиралась. Часть воды Агниша использовала в пищу, для помывки, остальное выменивала на продукты. Полчаса перед отбоем занимались помощью. Макс вспоминал фортели покойного Борюша из эротических фильмов. Женщина охотно подключалась, постигая новую и приятную для нее науку. Призналась, бесплодно, и месячных у нее не наступает. Идеальный партнер для связи без обязательств. Но Максу было ее жаль. Простая и бесхитростная, довольно симпатичная, охотно распахнувшая душу постояльцу. Ей 25, довольно зрелая по местным меркам. Пройдет время, и кому она нужна в этой глухомане? Но Агниша жила одним днем, искренне не понимая, если Макс задумывался о чем-то постоянном. А потом события вдруг полетели, словно самолет, войдя в пике. «Борюш», — вдруг спросил чернявый и голубоглазый заключенный, притащивший шланг к автоцистерне в лагере. Макс напрягся и окинул взглядом незнакомца. «Нет, не заключенный, пленный. В повседневной форме ВВС, только рваной и грязной, будто снял ее с бомжа. Без каких-либо нашивок, непонятно, летного состава или инженерного. Но он где-то его видел. «Чего тебе?» – спросил. «Не узнал меня?» – пленный горько усмехнулся. «Выгляжу я хуже Манка. Помнишь Сакуша, с которым ты сражался на дуэли? Победил тогда меня в бою. Я сначала очень злился. Как такое может быть? Ведь всего какой-то там актер». Понимая, что не отвертеться, Макс шепнул. «Не переживай, у меня опыта на самолетах больше». «Но откуда?» – изумился Сакуш. «Потому что я не Борюш, тот давно погиб. Пьяный сверзился на автомобиле в пропасть, а меня прислали на замену. Начальство не хотело потерять героя, только не судьба». Максим вздохнул. «Нам сказали, ты погиб, но ходили слухи, будто бы перелетел в Союз. И сейчас на автоцистерне доставляю воду уголовникам, невеликая награда для Борюша-перебежчика. Как считаешь?» «Да, пожалуй», — согласился Сакуш. «Как же ты сюда попал?» «Элементарно. Помнишь тот налет на базу гоблинов? Вишеву тогда подбили. Я же, выпустив ракеты, догнал ее, чтоб сопроводить на аэродром. И тут мой рейнджер получил ракету в двигатель. У него же нет защитной электроники, чтоб предупредить. «Понимаю», — Панк кивнул. Я катапультировался и благополучно приземлился. Оказалось, территория противника. Повезло, что не на линии боевого соприкосновения. Двинулся к своим, зашел в заброшенный поселок. Там переоделся в штатское рванье, обнаружил в одном доме. Свой костюм успел засунуть под развалины. Вовремя нагрянули освободители. Им представился кашпирцем, убежавшим от войны. Документов нет, попал под подозрение. В результате получил 2 года ссылки. И зовут меня здесь Макш. Ты же как попал к ним в плен? Болен был, лечился в госпитале. Гоблины прорвали фронт, вывести нас не успели. Просто бросили. Все спасались, как могли. Я нашел порванный комбинезон солдата без нашивок и надел его. Когда нас захватили, заявил, что всего лишь рядовой. Вот и вся история. Среди вас еще есть кто-то с Танкшера? Пленный отрицательно мотнул головой. Сам боялся встретить. Опасался, что меня сдадут, ведь я же летчик. С ними у Союза разговор короткий. Он не знает правды, догадался Макс. Это обстоятельство ему на пользу. От болезни ты оправился? Спросил. Вполне, ответил Сакуш. Почему интересуешься? Есть идея, как сбежать? Вот именно. Именно сейчас, когда началась зима, двинуться на юг, ну, а там и пересечь границу. Выбрать малую страну с нейтральным статусом, а оттуда, в Панкию. Извини, но без меня, я не гражданин Панкии или Кашпира. По твоим меркам, Манг, устроюсь где-нибудь еще. Ну, а ты, конечно, поезжай к себе домой. Что, вернешься в свой сквадрон? Вишева по-прежнему командует авиакорпусом, ты не знал? Сакуш удивился, она не долетела. Мы в тот день панихиду справили по 6, в том числе по ней, ее пилоту-оператору и по Борюшу. По тебе, жаль, делано вздохнул Максим, тешился надеждой с ней снова повидаться. Слушай, Сакуш, мы с тобою заболтались, обратят внимание, расходимся. Будет план побега, сообщу и вывезу тебя из зоны. Думаю, что скоро, не забуду. Сакуш стукнул себя в грудь. Только знай, что ты не манг. Здесь, в плену, я стал другим. Больше не делю людей на панков, манков. А, тем более, летаешь ты как бог. Этот разговор заставил Макса призадуматься. Сакуш сдаст его начальству. Речь не о легенде. Кому надо, о нем знают. Но вдруг панкиец скажет о побеге. Вряд ли. Сакуш, летчик, офицер, со своими тараканами. Конечно, но сотрудничать с администрацией Союза для него постыдно. Переступит через это. Если Макс не сдержит обещание, не взяв его с собой, значит, будет у него напарник. Намерение удрать, до этого витавшее чисто в теоретических вершинах, обрело смысл. Миллионы мужчин из Панки и Кашпира видели 2 последних интервью с обновленным Борюшем, без завитков на щеках, в шрамах и с проседью в черной шевелюре, то есть с нынешним. И даже в плену помнит, как их благоверные да возлюбленные отправляли своего мужчину в Игнор, упиваясь сладеньким на экране. Увидят, узнают, и не смолчат. Рано или поздно в ВВС коалиции услышат, где прохлаждается дезертир. Вероятнее, рано. А тем временем события ускорились. В тот же день Максим стал свидетелем потасовки между уголовниками и пленными. Хорошо хоть с безопасного расстояния, из кабины водовоза. Криминал победил за счет числа и лучшей организованности. Поверженных пленников уголовники отбуцали ногами. Войдя в раж, могли и покалечить, но охрана разогнала драку, стрельнув в воздух для острастки. Дело плохо, в лагере вот-вот случится бунт. Если Сакуш ввяжется в разборку и его поставит на провеж бандиты, может рассказать им о Максиме. И получится. Водитель обманул авторитета. Уголовники такое не прощают. Значит, нужно быстрее шевелиться с побегом. Вернувшись в поселок, он купил кулек со сладостями и покатил к воротам базы. Не доезжая, притормозил у дома Файши. Внедорожник с блестящей нахлобучкой у ворот не наблюдался. Калитка в заборе оказалась заперта, впервые на его памяти. Постучался, Саш открыл. «Дядя Макс». Мальчик повис на шее бывшего постояльца, не глянув на пакет со сладостями. «Как вы тут?» – спросил Максим. «А где мама?» «Маме плохо», – прошептал ребенок. «Она в доме». Файша старательно отворачивалась, Максим не сразу понял почему, но потом заметил, левый глаз женщины заплыл от здоровенной гематомы, словно конь копытом приложил. Даже самый недогадливый бы понял, что конем здесь выступил новый постоялец, любитель омовения и помощи перед сном. «Это капитан тебя ударил», Макс почувствовал, как закипает гнев в груди. «Да», кивнула Файша, «но не вздумай за меня вступиться, у него есть покровитель в штабе». Капитана ненавидит весь поселок. Ждем, когда его повысят и переведут. Если попытаешься вмешаться, тебя отправят в лагерь, а меня и Саша», — женщина вздохнула. «Не ходи к нам больше. Поспеши, он скоро явится. Прощай». Максим кивнул и удалился. Отогнал Шервуш на заправку, а потом отправился в свой новый дом. По пути выстраивал сценарий мести. Капитана нужно наказать жестоко, только так, чтоб не подставиться самому, выждать случай. Он не знал, что тот наступит скоро. Утром следующего дня к нему пришли солдаты, двое. Объяснили. Поступил приказ, выезжать за пределы поселка ему дозволено лишь в их сопровождении. Произошли нападения на грузовики, подтвердив легенду об обстреле водовоза. Десятки уголовников, не получивших освобождения от наказания или хотя бы сокращения их срока, убежали и организовали банду, орудующую в окрестностях. Сбылось пророчество криминального авторитета. Ну, а далее события пустились вскачь. Глава 14. Людям свойственно откладывать перемены, требующие значительных усилий. Максим, наверное, тянул бы с подготовкой побега, если бы не последние события. Пусть работа водителем водовоза не предел мечтаний для пилота-истребителя, но достигнутая стабильность затянула в свои объятия и не хотела выпускать. Размеренный труд, пусть без выходных, обеспечивающий едой, питьем, крышей над головой, плюс свежее и упругое тело Агниши, все это не хотелось терять. Кроме того, отбор образца ДНК напомнил, где-то разрабатываются планы, которые определят будущее Макса. Там задействованы силы, противостоять которым он не сможет. Так не лучше ли дождаться вестей, а до той поры пустить события на самотек? Наконец, если он сбежит, то не рассчитается с подонком-капитаном. Пусть с Файшей у него не случилось близких отношений, но оставлять это скотство просто так нельзя. И одновременно где-то щелкал невидимый таймер, отсчитывающий последние дни или даже часы безопасного пребывания в поселке. Подпол гаража наполнился канистрами с топливом и бачками с питьевой водой, едой, картами, лекарствами и еще другими, очень нужными вещами. Все он выменил на воду. К сожалению, Шервуш жрал бензин как не в себя. В переводе на земные меры 25-30 литров на сотню километров. Полный бак с канистрами обеспечит запас хода тысячи на полторы, что, наверное, достаточно, если цель стоит убраться с территории Союза. Ну, а дальше? Нет, бензина нужно больше. Максим заготовил краску в тон цистерне, пачку наклеек огнеопасной и цепочку заземления. Среди фуфельных бумажек нескольких поколений прапорщиков обнаружил массу официальных бланков с подписями и печатями на списание топлива. До последнего времени они работали на ура. В день икс он закрасит на цистерне слово «вода» и, сделав морду кирпичом, подаст машину для заправки цистерны топливом. С тоннами бензина можно уехать очень далеко. Там часть бензина продать, дальше, ситуация подскажет. Но времени на эту комбинацию судьба не отпустила. В тот день Макс, во второй раз за смену подъехав к гнездовью заключенных, издали почуял неладное. Охрана, чье усердие обычно выражалось белорусской поговоркой «пустцы», Павлюся, была поднята в ружье. Вдобавок, разгружались машины комендатуры. Лагерному конвою подоспело подкрепление. «Стой, разворачивайся!» — рявкнул армейский регулировщик с нашивками младшего сержанта, когда Макс притормозил перед заграждением у въезда в лагерь. «У меня наряд, слить воду в емкости кухни!» Максим вылез на ступеньку и потряс бумажкой. Но ни документ, ни пара вооруженных сопровождающих на регулировщика впечатления не произвели. «Хер им в зубы, а не воду!» — выругался младший сержант. «Забастовку объявили, суки! Не вопрос!» Прими воду сам и распишись в получении, а я солью ее на землю. Пусть травка вырастет, примирительно предложил Максим. Не вздумай, прикрикнул подошедший офицерский чин, очевидно, слышавший разговор с самого начала. Младший сержант, хочешь раскрутить забастовку до настоящего восстания, тогда пошлю самого договариваться с зэками, одного и без оружия. Проезжай, недовольно фыркнул регулировщик. Ему, младшему командиру, офицер вставил пыжа при каком-то водителе. Пара рядовых оттащила в сторону козлы, опутанные колючей проволокой. Они перекрывали проезд в жилую зону, но скорее символически. Грузовик снесет их ударом бампера, а толпа попросту сметет. Пока насос откачивал воду, Сакуш сообщил пренеприятную новость. В лагерь приходили двое. Заявили: дознаватели из штаба округа. Спрашивали тебя. Странно, удивился Макс. Лагерь тут при чем? В штабе знают, что живу в поселке. Я давал им показания, был замес с полицией. Удивительно другое, Сакуш наклонился к уху сослуживца. «У тебя же здесь другое имя, а не Борюш, Макш, я же говорил». Они спрашивали пленного Борюша. «Нам показывали твое фото, то, где ты у гладиатора. Говорок у них не местный. Ко мне особо прицепились, увидав, что я в рвании от формы ВВС. Ничего им не сказал, конечно, но, возможно, кто другой тебя и опознал. Думаешь, панкийцы?» Макс насторожился. «Да, похоже, наши, только выдающие себя за офицеров из Союза. Сам их опасаюсь. Догадаются, что их раскрыл, застрелит без сомнений. Ты бы видел их глаза, пустые и холодные». Так, Макс неспешно огляделся. Их никто не контролировал. Никому нет дела до водителя автоцистерны и стоявшего с ним рядом пленника. А его охранники даже не вышли из кабины. «Значит так, бежим сейчас. А мы сможем? Тут такая буча. Нам она на пользу. Никто сюда не смотрит. Слушай меня, Сакуш. Я на время отвлеку внимание моей охраны. Ты откроешь верхний люк цистерны и залезешь внутрь. Я закончу слив и выйду с базы. Только сиди тихо». Сакуш подобрался и кивнул. Не прошло и нескольких секунд, как худая, юркая фигура скрылась в верхнем люке. Макс тем временем болтал с солдатами, и они смотрели только на него. Слив закончился, водитель спрятал шланг и полез в кабину Шервуша. Мотор затарахтел, и автоцистерна отъехала от кухни. По пути к поселку Макс переживал. Грузовик мотало на неровностях дороги. Каково же летчику в цистерне? Там, вдобавок, есть чуток воды. Откачать всю насухо не удается. Летчик, наверное, мокрый насквозь, но зато помоется, подумал Макс и усмехнулся, вспомнив старый фильм «15. Не в бетоне жидком едет». К слову, этот фильм и подсказал ему возможность для побега. На базе Максим высадил солдат. В гараже освободил панкейца из его нечаянной темницы. Выглядел тот жалко, мокрый и немного ошалевший от такого путешествия. «Отожми одежду и развесь для сушки», посоветовал Максим. «Я отправлюсь по делам. Есть захочешь? Там, в подполье, есть продукты и вода. Запру тебя и позже открою». Просто так бежать Максим не собирался. Надо попрощаться и с Файшей, и с Агнишей. Что он скажет им? Что-нибудь придумает. Ноги сами принесли его к вдове. Как назло, знакомый внедорожник находился на дороге возле ее дома. Капитан изволит отдыхать. Макс нащупал револьвер, уже забравший в этом мире жизни. «Я подпорчу тебе отдых, мразь, беглецу терять-то нечего». Не успел он подойти поближе, как такая же машина, только без украшения на крыше, выскочила из-за джипа капитана и рванула в центр поселка. Странно, кто-то приезжал к Файше. Но зачем? Ладно, разберемся. Макс взял в руку револьвер. Оказалось, что напрасно. Капитан лежал в любимой бочке, погрузившись по макушку, а вокруг нее вода напитывалась красным. Что бы капитан ни натворил, но ответить перед Максом не сумел бы даже при желании. Во дворе нашлась Файша, женщина рыдала, вряд ли, что под жалости к ублюдку. Просто видеть, как кого-то убивают. Мальчик жался к маминым ногам и ей что-то говорил, похоже, утешая. Маленький не смог понять того, что произошло, что здесь было. Подходя, спросил Максим. «Приехал господин», женщина вздохнула. Как обычно, захотел помыться. Плавал в своей в бочке. Тут явились эти двое. Файша сглотнула. Заявили: «Дознаватели из штаба ищут человека, вроде бы актера. Имя не запомнила. Борюс», подсказал малыш. «Вот, его, актера из Кашпира. Будто мы их фильмы смотрим. Погонь ведь, наверное, снимают». «Что ответил капитан?» — спросил Максим. Посмотрел на фотографию у дознавателя. Удивился. Говорит: «Да это ж Макш, водовоз, который жил здесь до меня. Ну, так мы за ним приехали», — говорит один из штаба. Капитан им отвечает: «Он теперь остановился у Агниши. Ее дом по этой улице, доехать до конца, а там налево». После что-то заподозрил и поднялся в бочке. «Покажите», — говорит им, — «документы». Успокоившаяся была женщина всхлипнула и задрожала. Дознаватель вместо документов выстрелил в него из пистолета, догадался Макс. «Да». Файша снова зарыдала. Сволочью был капитан последний, но живой же человек. Мозг Максима заработал как компьютер. «Так, теперь понятно. Дознаватели, агенты коалиции, прибыли, чтоб устранить его как нежеланного свидетеля. Надо действовать, и срочно». Файша обратился к женщине. «Помоги мне, те убийцы прибыли за мной. Что мне делать?» — вскинулась вдова. «Надо занести убитого в твой дом. Там оденешь его в форму. Можно без белья, ему теперь не нужно». К удивлению Максима, вдова не возразила. Более того, в доме стал обрежать доставленный им труп. Сам Максим тем временем проверил вещи капитана. Пачка денег крупными купюрами, да тут пара миллиардов. Пистолет с патронами, документы, пропуск вездеход, гражданская одежда, запасной комплект военной формы. Половину денег он отдал вдове. «Уезжаю я, Файша, навсегда и далеко. Ты хватай ребенка и беги в комендатуру. Можешь спрятаться на автобазе, в зоне беспорядки. Если вдруг случится бунт, уголовники придут в поселок, станут грабить и насиловать, но военных трогать побоятся. Пережди, пока утихнет, после уезжай на север. Денег хватит, чтоб устроиться». Черные глаза вдовы налились влагой. Они как будто говорили: «Между мною и тобой могло все быть иначе. Только жизнь не сдала подходящих карт». Одетый в форму труп Макс отнес в кабину джипа, усадил его на заднее сиденье, натянул кепи на лицо, будто бы убитый спит. Сел за руль и медленно отъехал от ворот. Файша смотрела ему вслед. Саш, прижавшись к ногам матери, помахал ему рукой. Макс отвел взгляд от бокового зеркала. На КПП он указал на капитана, развалившегося на сиденье. Господин изволит отдохнуть. Часовой, ничуть не удивившись, пропустил его в ворота. Репутация у капитана была однозначной. Джип Максим поставил рядом с Шервушем. По сравнению с водовозом внедорожник выглядел шикарно. Максим открыл гараж. «Сакуш, ситуация меняется. Оденься в это». Летчик, прятавшийся внутри в одних трусах, радостно схватил узел с мундиром капитана. Правда, вздрогнул, когда Максим сказал, что тот с плеча покойника. «Зато сядет, как родной», — успокоил его водовоз. «Вы с убитым оба тощие, высокие, чернявые. Побрейся. Вот тебе НССР капитана. Вы теперь с ним офицер армии Союза, и ты его заменишь». «Не похож я на него», — сказал панкиец, но противиться не стал. Когда Сакуш закончил приводить себя в порядок и предстал перед Максом, тот вздохнул. «Панкиец прав. Если с патрулем подмена может прокатить, то на КПП у них не выйдет. Заместителя начальника автобазы часовые знают хорошо. Ладно, поступим по-другому». От увиденного Сакуша едва не вырвало. Макс притащил тонкую деревянную рейку, всунул со спины в мундир покойного, присобачив ее к трупу саморезами. Мертвый капитан теперь сидел как штык, воткнутый в землю, и смотрел вперед застывшими глазами. Их Максим заботливо прикрыл кепи. Заодно и дырку в голове не видно. Сакуш лег на пол между сиденьями. К КПП они подъехали на скорости. У шлагбаума Максим затормозил. Господин начальник изволили проснуться. И он очень злится. Макс высунулся из окна машины, сделав страшные глаза. Часовой предпочел не привлекать внимание начальства и поднял шлагбаум. Максим нажал на газ, на развилке повернул на юг. К Огнише заезжать не стал. Там его, возможно, ждет засада. Пусть простит его подружка. Там, в его вещах, остались деньги, будет утешение девчонке. Внедорожник нес их с Сакушем навстречу новой жизни. Прежнее осталось позади. Он теперь в союзе вне закона. Если вдруг их остановит, труп в кабине, за сиденьем спрятался панкиец. Он отправится на зону, а оттуда вряд ли возвратится. Он на миг отвлекся от дороги и едва не угодил в засаду. Путь машине преградили зэки, кинув поперек щербатого асфальта проволоку с колючками. Значит, зона разбежалась. Макс заложил вираж, пилот дракона позавидует. Джип ушел в занос, а затем встал на правые колеса. Мертвый капитан похотливо навалился на водителя. В дверь ударил брошенный булыжник. Больше ничего зэки сделать не сумели, добыча укатила. Хорошо хоть не стреляли. У уголовников имеется оружие, и Максим об этом знал. Он свернул в переулок и помчался по свободной параллельной улочке. Зэков здесь увидел тоже, но они сгрудились возле магазина, у которого ломали двери. Внедорожник лишь обдал их пылью. «Что там?» — донеслось из-за сиденья. «Я ударился. Да твои дружки по зоне взбунтовались. Грабит магазины, нас пытались задержать. Я едва ушел. Не скули. Вон, капитан сидит себе тихонько. Образцовый пассажир». Когда поселок скрылся за кормой, Максим остановил машину. «Перебирайся на сиденье рядом», — предложил панкийцу. «Этого перенесем назад». «А зачем он нам?» — спросил панкиец. «Давай оставим на дороге». «Нет», — покачал Макс головой. «Похороним с воинскими почестями. Все же офицер». «Ты шутишь?» «Разумеется», — вздохнул Максим. «Нельзя его бросать. Поймут, куда мы убежали. Прикопаем где-нибудь подальше. Наконец-то вижу парня, который веселил нас всех на базе», — Сакуш улыбнулся. «Там по тебе скучали, а я скучал по Вишевой. Ты принес дурную весть. Но, главное, мы живы и на свободе». Их джип катил на юг по грунтовой дороге. Под вечер стало холодать. На привале они избавились от тела, бросив его в яму и закидав ее землей. В багажнике нашлась лопата, все же внедорожник. Долили в бак бензина из канистр. К ночи миновали последний населенный пункт, обозначенный на карте. Дальше, степи, высохшие соляные озера, пустыня. Здесь нет воды и нет людей, зато граница практически не охраняется. Макс не рискнул продолжить путь при свете фар. Не ровен час, влетишь во враг, и им конец. Помощь не придет. Ухоженная машина капитана доставит беглецов за территорию Союза. Тут главное не торопиться. Погони он не опасался. В поселке не до них. На стоянке Макс снял пижонские релинги с крыши. Внедорожник утратил украшения и фары сверху, зато стал неприметным. «Ночуем», — предложил Максим напарнику. «Естественно», — сказал Сакуш. «Но учти, но ночам здесь холодно. Костер бы развести, но дров для него в пустыне нет. В кабине ляжем. Первый, кто проснется, запустит двигатель и салон прогреет», — предложил Максим. «Жаль, сеток против ос не захватил. Здесь они напасть. Их нет в пустыне», — сообщил панкиец. «В лагере военнопленных я их не видел, никого там не кусали. Это ж паразиты, и селятся, где люди». А лагерь постоянно кочевал. Разложив сиденья, беглецы устроились в салоне. Сон не шел, и после пережитого Максима охватило нервное веселье. «Сакуш, об одном жалею», — сказал напарнику. «А чем? Что мы, не пидорасы, замечательно провели бы остаток вечера». Панкиец придушенно булькнул и с опозданием заржал. «Ну ты меня и напугал, я даже отодвинулся». А Сакуш с семью подтвержденными победами испугался, с восемью, раздалось рядом. «Завалил бомбера после того, как отпели вас с Вишевой. Извини, что напомнил. Расскажи, как сбил, выпустил ракету». Тот задымил, ушел с снижением, выровнялся. Думал, что уйдет, но вспомнил твой рассказ, как из рейнджера подстрелил дракона. Рут дал вперед, форсаж, догнал, добил из пушек, видел, как упал, да, что интересно, не взорвался, разметало на обломки. Летчик выпрыгнул, но я не видел купола, наверное, не раскрылся. Твоя очередь травить, например, как ушел от меня на рыцаре, дважды. Макс, усмехнувшись, стал рассказывать про чакру, позволившую совершить кульбит прямо над машиной Сакуша и оказаться у того в хвосте, про выведенный из строя датчик перегрузки, давший возможность заложить крутой вираж на пределе выносливости, когда тело расплющивает о пилотское кресло, а картинка перед глазами расплывается и становится серой. Впрочем, про эффект тоннельного зрения слышал каждый пилот истребителя и не раз на себе испытывал. Они лежали вверх лицом, и от неба с звездами их отделяла жесть крыши внедорожника. А еще, несправедливый поворот судьбы, отобравший у летчиков возможность сесть в кабину самолета. Максим готов был, наверное, пожертвовать обеими ногами, чтоб спросить, как Дагласбадер. «Джентльмены, где я могу купить Спитфайр?» Панкиец, несколько минут лежавший молча, вдруг спросил. «Макш, ты откуда?» «С другой планеты», — объяснил Максим. «Таиться больше не хотелось, и к тому ж не нужно. О существовании других миров здесь все прекрасно знают. Отсюда очень далеко». «Что ты тут забыл?» — спросил панкиец. «Ваш Борюш оказался настолько оригинальным типом, что ближе замены не нашлось. Ты на него не очень-то похож, мы это разглядели. Чтобы хоть как-то отклонить начальственные громы с молниями, майор Шаруш торопливо сообщил. Переданный нам двойник Борюша Аюша ничуть не походил на кинозвезду. Киборги Герума подсунули нам тухлый вариант. Что ждать от нелюди?» Его босс, начальник авиационной контрразведки, благоразумно промолчал. Он видел, в каком состоянии генерал Дибрус шел по коридору. Командующий ВВС вернулся из большого дома, где, скорее всего, имел беседу с самым главным шефом. Пока он думал, что его никто не видит, с лица Дибруша не сходила гримаса школьника-отличника, зажатого в туалете старшеклассниками и зверски изнасилованного. Страх, дикое унижение, непонимание, за что меня, и задница болит. Начальник контрразведки благоразумно юркнул за колонну, а, получив приказ нестись во все копыта с ответственным за операцию двойник, сообразил. Сейчас все то же, что испытал командующий у начальства, обрушится на головы разведчиков. Плюс Дибруш добавит от себя. И вот они стояли перед генералом. Тот годливо смотрел на офицеров как на каких-то паразитов. Присутствие майора выручало, Шаруш сыграет роль громоотвода, сакральной жертвы. Когда операция подобного значения летит к чертям, кому-то нужно лечь под нож. Тогда какого? На майора обрушились ругательства. Ты отправил на базу недоноска, если убедился, что кандидат не тот, сэр. Таков был твой приказ. Ты сам встречался с недоноском и не отменил его. Начальник контрразведки мысленно сжал голову руками. Шаруш, конечно, полный идиот. Вместо «да, сэр», «виноват, сэр», «разреши устранить указанные тобой недостатки», сэр-майор выбрал линию защиты, дескать, сам дурак. Дибруша изнасиловали в извращенной форме у начальства, а подчиненный заявляет, что виноват во всем он сам. Командующий мог взорваться, он мог ударить офицера, наплевав на нарушение устава и право униженного потребовать удовлетворения. Но Дибруш лишь вызвал адъютанта, ткнув в кнопку на селекторе. За неоценимые заслуги в деле обеспечения безопасности ВВС коалиции майору Шарушу присваивается внеочередное звание, генерал помедлил, наслаждаясь выражением охренения на лицах контрразведчиков. Звание капрала с переводом в батальон аэродромного обслуживания авиабазы Шардаш. Так, я не понял, это кабинет командующего ВВС, здесь можно находиться только офицерам. Какого хрена здесь забыл какой-то траханный капрал? Начальник контрразведки мысленно присвистнул. В БАА даже командиры взводов, манки, дать им в подчинение панкийца, разжалованного офицера из штаба ВВС, все равно, что запереть шестиклассника-отличника в сортире с обдолбанными двоечниками-старшеклассниками. Дибруш отыгрался. Шаруш, с трудом переставляя ноги, вышел, следом удалился адъютант, позволив контрразведчику присесть. Генерал поинтересовался, что ему известно о сбежавшем от ликвидаторов Борюше. Тот торопливо сообщил, за трое суток, истекших после исчезновения объекта, он, используя похищенный автомобиль, мог удалиться далеко. Сомнительно, что инопланетянин отправился на север или запад. Без нужных документов в густонаселенной местности он непременно попадется в руки полицейских. Объект находчив и умен. Я полагаю, что он отправился на юг, в пустыню, откуда есть возможность проникнуть на территорию нейтральных государств. Там есть возможность затеряться. Вполне возможно, он раздобудет документы, сядет на корабль и переберется в одну из стран на южном полушарии. Там мы до него не доберемся. В Союзе нашу агентуру подключали? Спросил Дибруш. Не имеет смысла. Нет, мы пытались, но объект удачно выбрал время. В лагере вблизи поселка случился бунт. Сбежали сотни заключенных. На наш запрос в комендатуру, сделанный агентом под прикрытием, ответили сплошными матами. Им сейчас не до Борюша. Спутниковое наблюдение, партнеры уверяют, что вне дорог подобный автомобиль не замечали, а в населенных пунктах таких много. Контрразведчик тактично промолчал о том, что сам Дибруш не сразу выдал санкцию на обращение к представителям Герума, не рисковал признаться в упущении своей разведки. Она прохлопала, что Борюш жив, а после не сумела ликвидировать свидетеля. Он живое доказательство нарушения правила Содружества. Если его консул на Орне, уставший закрывать глаза на выходки Герума, возмутится. Без всякой галактической войны, лишь только санкциями на торговлю он нанесет такой ущерб Геруму. Тогда в батальон аэродромного обслуживания отправится сам генерал. И не капралом, а ефрейтором или вообще рядовым. «Слушай мой приказ», — сказал Дибруш. «Отныне поиск и нейтрализация псевдо-Борюша для ВВС — приоритетная задача, вплоть до отмены боевых операций или изменения их целей. Если нужно разнести в тылу Союза миллионный город, предполагая с вероятностью 1%, что там скрывается объект, бомбим, пока не превратим его в развалины, до состояния груды щебня. Понятно? Да, сэр», — воскликнул контрразведчик. «Падай на колени перед Гургенштаба и жабами ВМФ, чтоб я ни слова не слышал о раздорах между вами. Вылизывай им задницы, обещай им золотые горы. Все должны искать Борюша. У тебя имеется зацепка? Про нытье, куда он мог слинять, забудь. Есть, сэр, но довольно необычная. Лже-Борюш с подачи майора Шаруша переспал с двумя девушками-манками, работающими в банке. Одна из них беременна. Вряд ли от объекта. Он же инопланетянин. Девица поклялась, что от него. Срок подходящий. Необходима санкция. Технология Герума позволит взять генетический материал от плода, тем более что жизнь шлюшки и ее выблетка ценности не представляет. Я слышал, покровители способны по ДНК найти любое живое существо на Орне, по оригинальной ДНК, а не по ее следам в потомстве, возразил Дибруш. Оставь в покое девку, тем более что она, возможно, врет. Потратим попусту усилия и время. Ищите ДНК инопланетянина. Он жил в гостинице, потом, на базе, где могли остаться его микрочастицы. Одежда, грязное белье. Все переверните. Если нужно, поставьте на уши Аорн, но Манка следует найти и уничтожить. Свободен. С облегчением, гроза прошла над головой, контрразведчик покинул начальственный кабинет. По пути к себе он размышлял. В этом деле имелось невысказанное им, но существенное обстоятельство. Информация, что лже-Борюш жив и пребывает на отдаленной базе у летчиков Союза, недавно просочилась от агентуры, внедренной в командование их ВВС. Фальшивый Борюш вел там некие занятия. Это означало, что в Союзе знают, кто он, как оказался на Аорне. Почему в Союзе не пустили козырь в ход, а спрятали свидетеля в глухом поселке, непонятно. Хотя, возможно, придержали свой протест до лучшего момента, и ДНК лже-Борюша у них имеется. Да, он сбежал, но у Союза есть возможность с помощью Содружества его найти. Если им оно удастся, то коалиции придется туго, а контрразведчику и вовсе застрелиться, такого не простят. Значит, нужно сделать все. Пошла игра на опережение.